Но отец был не в том настроении, чтобы замечать подобные тонкости. «А!» — воскликнул он, как только вошел таким тоном, словно был одновременно зол и рад. Грегор отвел голову от двери и поднял ее навстречу отцу. Он никак не представлял себе отца таким, каким сейчас увидел его. Правда, в последнее время, начав ползать по всей комнате, Грегор уже не следил, как прежде, за происходившим в квартире, и теперь, собственно, не должен был удивляться никаким переменам. И все же, неужели это был отец? Тот самый человек, который прежде устало зарывался в постель, когда Грегор отправлялся в деловые поездки, который в вечера приездов встречал его дома в халате и не в состоянии встать с кресла, а только приподнимал руки в знак радости, а во время редких совместных прогулок в какое-нибудь воскресенье или по большим праздникам, в наглухо застегнутом старом пальто, осторожно выставляя вперед костылик, шагал между Грегором и матерью, которые сами-то двигались медленно, еще чуть медленнее, чем они, и если хотел что-либо сказать, то почти всегда останавливался, чтобы собрать около себя своих провожатых. Сейчас он был довольно-таки осанист. На нем был строгий синий мундир с золотыми пуговицами, какие носят банковские рассыльные. Над высоким тугим воротником нависал жирный двойной подбородок. Черные глаза глядели из-под кустистых бровей внимательно и живо. Обычно растрепанные седые волосы были безукоризненно причесаны на пробор и напомажены. Он бросил на диван дугой через всю комнату свою фуражку с золотой монограммой какого-то, вероятно, банка, и, спрятав руки в карманы брюк, отчего фалды длинного его мундира отогнулись назад, двинулся на Грегора с искаженным от злости лицом. Он, видимо, и сам не знал, как поступит, но он необычно высоко поднимал ноги, и Грегор поразился огромному размеру его подошв. Однако Грегор не стал мешкать, ведь он же с первого дня новой своей жизни знал, что отец считает единственно правильным относиться к нему с величайшей строгостью. Поэтому он побежал от отца, останавливаясь, как только отец останавливался, и спеша вперед, стоило лишь пошевелиться отцу.